Глава 14. Владимир Владимирович получает ужасное известие. И главное, волшебник Алеша в первый раз в жизни не знает, что ему делать. Волшебник Алеша вышел из дома и тут же увидел такси. Зеленый огонек показался ему на этот раз удивительно милым и приветливым. Волшебник Алеша с криком «Такси! Такси!» бросился на середину улицы, ступив при этом левой ногой в лужу, отчего левый ботинок, словно лодка, черпнувшая бортом, наполнился водой. Но он так торопился и был настолько взволнован, что даже не заметил этого. Волшебник Алеша предусмотрительно уселся на заднем сиденье такси и тут же начал успокоительно похлопывать ладонью по портфелю и ласково поглаживать крышку термоса. Дело в том, что Джин терпеть не мог ездить в такси. Он тут же начинал плаксиво жаловаться, что от бензина его тошнит и укачивает. Не успевал шофер отъехать от дома, как он тут же принимался громко проклинать это бессердечное чудовище на четырех вращающихся лапах. Водители с тревогой косились на портфель, изрыгающий проклятие. Из-за этого часто случались всевозможные недоразумения. Вот совсем недавно, да что там, ровно неделю назад, волшебник Алеша куда-то торопился и вызвал по телефону такси. Едва машина тронулась, Джин завел свою песню. «О, жестокое чудовище! Вместо сердца у тебя стучит счетчик! Ты только и умеешь, что выманивать деньги у моего повелителя! О, безжалостный зверь, дышащий бензином!» Водитель, к несчастью, попался на редкость нервный и впечатлительный. Не проехав и двух кварталов, он так разволновался, что пересек площадь прямо на красный свет. «Я не виноват. У него портфель ругается», — попробовал он объяснить остановившему его молодому милиционеру. «О, птица, рух! Схвати это чудовище, которое меня так безбожно трясет и подкидывает!» «И низвергни его в бездонную пропасть!» — отчаянно завывал Джин из портфеля. «Магнитофон?» — строго спросил милиционер. Джин, как всегда в подобных случаях, по-детски краснея, ответил волшебник Алеша. Милиционер четко козырнул и посоветовал водителю ехать с минимальной скоростью. Но на этот раз Джин вел себя на удивление тихо и примерно. Он только время от времени еле слышно горестно вздыхал, иногда тихо шуршал, словно перелистывая страницы старинной книги. Так что, можно сказать, на этот раз они доехали благополучно, без всяких приключений. Между тем директор зоопарка Владимир Владимирович вне себя от нетерпения ждал своего друга, волшебника Алешу. Он ходил по пушистому ковру, то ступая только по темным квадратам, то по светлым, часто вздрагивая и с беспокойством вглядываясь в темные углы, где ему все время мерещилось нечто серое, юркое, с длинным ужасным хвостом. Поэтому, услышав чьи-то быстрые шаги в коридоре, он с радостью и облегчением вскрикнул: «Алешка, входи, да входи же скорее!» Но в кабинет вошел не волшебник Алеша, а милиционер Толик. «Друзья мои, вы бы его просто не узнали, честное слово. Куда девалось его извечное веселье и неизменная улыбка? Он был серьезен, более того, мрачен. Этого мало!» Он был чем-то явно удручен и озабочен. Меж бровей у него залегла глубокая суровая складка. Но Владимир Владимирович был так занят, так поглощен одной единственной мыслью о разноцветных мышах, что не обратил на это никакого внимания. «А, это ты!» — Разочарованно протянул он и опустился в кресло. «Понимаешь, на вверенной мне территории совершена загадочная кража», — негромко сказал Анатолий Иванович, пристально глядя на своего друга. «А? Кража, говоришь?» — равнодушно переспросил Владимир Владимирович. «Честное слово, мне сейчас не до этого. Ну, что там могло случиться, Толик? Украли скамейку?» «Хуже», — все так же пристально глядя на него, сказал Анатолий Иванович. «Что ты пристаешь ко мне со всякими пустяками?» «Ну что, ларек с мороженым?» «Хуже», — снова повторил Анатолий Иванович. «Но что же в таком случае? Неужели?» Начиная волноваться, воскликнул Владимир Владимирович. «Еще хуже!» Все больше хмурясь, сказал милиционер Анатолий Иванович. «Умоляю тебя, Толик, ты меня пугаешь! Скажи, наконец!» Вскакивая, закричал Владимир Владимирович. «Бога ради, не волнуйся!» Милиционер Толик положил руку ему на плечо. «Это только в первый момент кажется таким странным, страшным. А потом, поверь мне, как всегда, все наладится, образуется». Владимир Владимирович молча смотрел на него округлившимися от ужаса глазами. «Понимаешь, украли хищников!» Наконец неохотно сказал милиционер Толик. «Украли зоопарк!» Владимир Владимирович побледнел и рухнул в кресло. И хотя кресло было совсем новеньким, но все-таки все его четыре ножки при этом жалобно хрустнули. «Что? Украли зоопарк?» — воскликнул волшебник Алеша, входя в этот момент в кабинет. Он подбежал к Владимиру Владимировичу. «Тебе плохо? Воды?» Но Владимир Владимирович только безнадежно махнул рукой. Он тяжело облокотился о стол, обхватил бледный лоб ладонью. «Клетки на месте? Замки целы? Зверей нет?» — прошептал на ухо волшебнику Алёше Анатолий Иванович. «Невероятно!» Да, это было невероятно. Оба друга молча, с сочувствием и пониманием, посмотрели на Владимира Владимировича. Кто, как не они, отлично знал, с каким страстным нетерпением ждал он этого дня. И вот... «Сопоставим все невероятное», — лихорадочно думал, между прочим, волшебник Алеша. «Оживление кота. Ой, эти подозрительные отпечатки лап на волшебной книге. Потом исчезновение двери. Да-да, загадочное и непостижимое. И, наконец, разноцветные мыши. Почему именно мыши? Неужели это просто случайность? Кот и мыши. Нет ли тут какой-нибудь скрытой закономерности? И, наконец, исчезновение зверей. Возможно, это звенья одной и той же волшебной цепи. Конечно, это только предположение, только смелая гипотеза, но... Володька!» — вдруг воскликнул милиционер Толик. Он наклонился, с пристальным вниманием разглядывая чьи-то коричневые подсыхающие следы на пушистом ковре. «Постой, постой! Отпечаток ботинка! Совершенно очевидно, вне сомнений, у тебя в кабинете сегодня был... «Одноногий человек! Кто это?» «Это я?» — смущенно, но вместе с тем, с некоторой досадой, сказал волшебник Алеша. «Извини, Володя, это, как всегда, моя рассеянность. Я наследил тут у тебя на ковре одной ногой, потому что я сегодня именно одной ногой угодил в глубокую лужу. Но это совершенно не важно. А важно совсем другое. Дело в том, друзья мои, мне кажется, я близок к разгадке этой необыкновенной тайны. А именно, я предполагаю, что во всем случившемся виноват мой ученик. Две пары изумленных глаз уставились на волшебника Алешу. Оба они, и директор зоопарка, и Анатолий Иванович, не понимали ничего, совершенно ничего. В лице Анатолия Ивановича мелькнул даже какой-то испуг. Возможно, в этот миг он подумал, уж не заболел ли его друг, волшебник Алеша. Он даже поднял руку, словно желая потрогать его лоб и проверить, нет ли у него высокой температуры. «Я почти уверен». «Да нет, я совершенно уверен», — волнуясь, продолжал волшебник Алеша, «что все это натворил мой ученик, кот Васька. Я думаю, это он превратил в разноцветных мышей твоих зверей. Как вы считаете?» «О, несомненно!» Директор зоопарка вскочил с кресла и бросился к волшебнику Алёше. Надежда засветилась в его глазах. «Алёша, миленький, умоляю!» — дрожащим голосом проговорил он. «Ты у нас такой первоклассный волшебник! К тому же ты повелитель волшебных ключей! Преврати этих любимых мышей обратно в моих ужасных зверей! То есть, я хочу сказать, преврати моих любимых зверей обратно в этих ужасных мышей. Словом, я хочу сказать, ну, ты понимаешь, что я имел в виду?» Волшебник Алеша глубоко вздохнул. Делать нечего. Дальше скрывать правду было невозможно. «Понимаешь, Володя, — смущенно признался он, — их может расколдовать только тот, кто их заколдовал. Некоторые считают, что мы, волшебники, плывем, так сказать, без руля и без ветрил, делаем, что хотим. Ничего подобного. Волшебство — это как математика. Оно подчиняется строгим законам, железным правилам, своей логике и, главное... Но Владимир Владимирович не дал ему закончить. Он нетерпеливо перебил его. «Тогда сейчас же разыщи это чудовище, этого убийцу, этого ужасного, как его там, кота Ваську!» «А вот это, пожалуйста!» — с торжеством сказал волшебник Алеша. «Что ж, довольно играть в прятки. Пусть они увидят волшебство во всей его красе, силе и могуществе. И ничего, если вылетят пробки, погаснет электричество. Пусть потолок слегка закоптится. Комната наполнится дымом, и величественный джин вырастет до самого потолка. Даже если ковер будет прожжен в нескольких местах, все равно истинно дороже. А как он будет торжествовать, когда в мгновение ока на темной ладони джина, возникнув неизвестно откуда, появится злополучный плут и бездельник кот Васька? Да, любопытно, какие лица будут при этом у его друзей. Слегка дрожащими руками, подергав непослушный замок, который, конечно, заело в самый, что ни на есть, неподходящий момент, волшебник Алеша извлек, наконец, из портфеля голубой термос. Он с гордостью поставил его на стол между новыми телефонами. «Джин!» — разочарованно протянул Владимир Владимирович. «А я-то думал...» Волшебник Алеша с трудом сдержался, чтобы не ответить ему какой-нибудь резкостью. «Но ничего. Через несколько мгновений...» «Нет, пусть они сами убедятся...» «Прости, Алеша!» — осторожно коснулся его локтя Анатолий Иванович. «Я просто так, к слову. Разрешение на джина у тебя имеется?» «Имеется, имеется», — уже не сдерживая раздражения, огрызнулся волшебник Алеша. «Есть справка. Все как полагается. Он у меня зарегистрирован». «Нет, это уже переходит все границы. Зато эффект будет тем грандиозней». Звенящим от волнения голосом и потому чуть слишком громко, виня себя за самолюбивое волнение, волшебник Алеша произнес: «Джин, яви свою мне верность и покинь сейчас же термос!» Волшебник Алеша отвинтил крышку, вытянул пробку, на всякий случай сделал шаг в сторону. Но вместо привычного грохота, свиста и треска раздалось только пшик, словно открыли бутылку лимонада. Ни клубов дыма, ни ослепительных снопов искр, ничего. Волшебник Алеша в полной растерянности заглянул в термос, наклонил его, и в тот же миг из термоса выскочила серая мышь в полосатой челме, чудом угнездившаяся между маленькими круглыми ушами. Она кругами и восьмерками юрко и суетливо забегала по столу между телефонами. — Что прикажешь, о повелитель? — пискнула она слабым голоском. — Мышь! — смертельно бледнее прошептал директор зоопарка. Он пошатнулся. Если бы его вовремя не подхватил милиционер Анатолий Иванович, он бы, наверное, опять грохнулся на ковер. Волшебник Алеша мгновенно обо всем догадался. Он бережно взял мышь, посадил ее на ладонь, ласково погладил одним пальцем по спинке, поправил съехавшую на бок челму. «Ах, Васька, Васька! Едва ли он сам мог понять, что он натворил!» Но самое скверное, что могущественный джин потерял теперь всю свою волшебную силу, и рассчитывать на него больше не приходилось. А кот, глупый, легкомысленный кот, вооруженный к тому же опаснейшим заклинанием, бегает сейчас где-то по городу, на свободе, и мало ли что еще может натворить. И попробуй его теперь разыщи в большом шумном городе. «Неслыханное оскорбление! Ничтожный кот!» — возмущенно пищала мышь. Волшебник Алеша, став спиной к директору зоопарка, осторожно опустил мышь в горлышко термоса и тщательно завинтил белую крышку. «Это так, к делу не относится, конечно», — простонал Владимир Владимирович. «Но не лучше ли тебе, Алеша, все-таки выбрать себе какую-нибудь другую профессию?» Волшебник Алеша сдержался и промолчал. Да и что он мог возразить? Он был просто ошеломлен всем случившимся. И главное, он совершенно не знал, что можно предпринять в этом поистине безвыходном положении. Да, такое с ним случилось первый раз в жизни. Все трое друзей погрузились в тяжкое, мучительное раздумье. Владимир Владимирович сидел, грузно опершись о стол, в отчаянии обхватив голову руками. Волшебник Алеша ходил по ковру, рассеянно постукивая себя пальцами по губам. «Вот что, друзья мои!» — наконец прервал гнетущее молчание Анатолий Иванович и в первый раз за все это время улыбнулся. От его улыбки у всех стало как-то полегче на душе, а у Владимира Владимировича на бледных щеках проступил слабый румянец. «Если не помогло волшебство, поможет милиция. Объявим розыск этого кота, всех поставим на ноги, и вы увидите...» «Толик, умоляю!» — только и сказал Владимир Владимирович. Анатолий Иванович быстро набрал короткий номер. Правда, ему пришлось несколько раз терпеливо повторить дежурному, что опаснейший преступник всего-навсего кот. То есть, конечно, не совсем обычный кот. «Особые приметы?» — негромко спросил он у волшебника Алеши. «Особые приметы? Ах, да!» — волшебник Алеша очнулся от своих невеселых мыслей. «Левое ухо, подтертое резинкой. Одна полоска смазана». Анатолий Иванович закончил разговор и повернулся к своим друзьям. «Теперь остается только ждать», — вздохнул он. «Ждать?» — воскликнул Владимир Владимирович. «О чем ты говоришь, мои бедные беззащитные хищники? будут бегать по городу, одинокие, беспомощные, а я буду ждать? Нет, давайте и мы отправимся на поиски. Только, пожалуйста, Алеша, не оставляй у меня в кабинете этого серого с хвостом в термосе. Волшебник Алеша молча закусил губу. Он осторожно засунул термос в портфель, поймав тревожный взгляд Владимира Владимировича, громко щелкнул замком.